По его инициативе были проведены такие решения, как отмена круговой поруки, закон 12 марта 1903 года, и облегчение паспортного режима для крестьян. Однако предоставление некоторых юридических прав и закрепление в личную собственность мизерного крестьянского надела вряд ли могли вызвать коренные сдвиги. При этих условиях крестьянину было очень трудно, а чаще всего просто невозможно вырасти в современного агрария, стать полноценным субъектом развитой рыночной экономики. Для этого ему нужна была ощутимая помощь, широкая государственная, финансовая и социальная поддержка. Но сколько-нибудь внятных рекомендаций в этой области министр не предложил. В начале 20 века положение Сергея Юлевича Витте становится шатким. Против него объединяются влиятельные придворные и правительственные силы, недовольные и самим сановником, и многими аспектами его политической деятельности. Помимо возмущения курсом на ускоренную индустриальную модернизацию страны, ущемлявшую интересы крупных землевладельцев, министр финансов стал объектом критики и в связи с его неприятием внешнеполитического курса на Дальнем Востоке, того курса, который в конце концов завершился русско-японской войной. К 1903 году антивиттовские настроения объединили весьма влиятельные фигуры. Его врагом был муж сестры царя, великий князь Александр Михайлович, министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве, контр-адмирал, управляющий особого комитета Дальнего Востока Абаза Алексей Михайлович, наместник на Дальнем Востоке адмирал Алексеев, председатель комитета министров Дурново. Справка. Абаза Алексей Михайлович. Годы жизни 1858-1915. Контр-адмирал, управляющий особого комитета по делам Дальнего Востока. В обществе хорошо знали и о нелюбви к главе финансового ведомства императрицы Александры Федоровны, возмущенной и оскорбленной поведением сановника во время тяжелой болезни Николая II в конце 1900 года, когда тот посмел публично обсуждать последствия смерти императора и воцарения брата царя, великого князя Михаила Александровича. Поддержка со стороны Николая II постепенно ослабевала, а затем совсем сошла на нет. Развязка наступила в августе 1903 года, когда Сергей Юльевич Витте был отрешен от должности министра и переведен на почетный, но почти декоративный пост главы комитета министров. Однако это не явилось окончательным крушением карьеры. В последующие несколько лет Сергей Юльевич сумел неоднократно заявить о себе. Ему удалось вознестись на вершины успеха и известности. В августе 1905 года делегации во главе с Витте удается заключить в Портсмуте, США, мир с Японией, лишь незначительно ущемлявшие русские интересы. За эту заслугу перед Россией император пожаловал ему титул графа. О том событии Николай II рассказал в письме Марии Федоровне. «После длинного разговора, когда я ему объявил о графском титуле, с ним почти сделался столчок, и затем он три раза старался поцеловать руку». Осенью 1905 года Сергей Юльевич Витте становится крестным отцом русских политических свобод, манифеста 17 октября. С середины октября 1905 до конца апреля 1906 года возглавляет Объединенный Совет Министров. В период острого дефицита бюджета при деятельном участии главы кабинета в начале 1906 года правительству удалось получить во Франции заем и стабилизировать финансовую ситуацию. За несколько дней до открытия 27 апреля 1906 года сессии Первой Государственной Думы глава правительства покинул свой пост. 22 апреля 1906 года появился высочайший рескрипт на имя Сергея Юльевича Витте, в в котором перечислялись его заслуги, борьба с крамолой, подготовка законодательных учреждений, заключение внешнего займа. И объявлялось о награждении орденом святого Александра Невского с бриллиантами. Служебная карьера фактически завершилась. И хотя Сергей Юльевич оставался членом Государственного совета и от случая к случаю появлялся там, иногда произносил речи, но заметные роли уже не играл. До последних дней своей жизни он умер в Петрограде в ночь на 25 февраля 1915 года, немного не дожив до 65 лет, граф не оставлял надежд на возвращение к активной политической деятельности. Будучи опытным царедворцем, не имевшим за собой поддержки никаких общественных групп или течений, но мастерски владея правилами закулисных ходов, он использовал различные приемы. При последнем свидании монарх предложил ему обдумать возможность занять пост посла в одной из европейских стран. Однако Сергей Юльевич не проявил тогда интереса к подобной должности. Он не мог себе представить, что отлучение от власти продлится сколько-нибудь длительное время. Но минул год, пошел другой, а его все не призывали. Наконец, в октябре 1906 года решил напомнить государю о том давнем предложении и отправил приторно-льстивое письмо. Ответа не последовало. В обществе циркулировали слухи о том, что для своего возвращения из политического небытия экс-премьер прибегал к протекции Григория Распутина. В этом сюжете до сих пор больше сомнительных утверждений, чем документальных свидетельств. Доподлинно известно мало. Сам Сергей Юльевич Витте общений с Распутиным не имел. Они один раз лишь виделись в церкви. Однако жена, Матильда Ивановна, с ним встречалась, и, как установила чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства в 1917 году, по крайней мере дважды была в распутинской квартире на Гороховой улице. О чем на этих встречах графиня говорила с отцом Григорием, неизвестно. Нет до сих пор и надежных подтверждений версии о том, что Григорий Распутин якобы ходатайствовал за опального сановника перед царем. Подобное, несомненно, могло происходить лишь с согласия его сиятельства. До своей отставки с поста премьера Сергей Юльевич Витте особой набожностью не отличался. Его отношение к вере не распространялось далее общепринятого в высшем обществе, но последние годы жизни стал проявлять признаки необычного религиозного рвения. Близко сошелся с известным монахом, а затем епископом Каргопольским, позднее епископом Тобольским и сибирским Варнавой, ставшим его духовником и состоявшим в тесных отношениях с Распутиным. Варнава стал желанным гостем в особняке Витте на Каменноостровском проспекте в Петербурге, где граф и графиня вели с ним в интимной обстановке духовные беседы. Справка. Варнава, Василий Накропин, годы жизни 1860-1921, архимандрит, настоятель монастыря в Коломне, затем Оланецкий викарный епископ, епископ Тобольский и Сибирский с 1913 года. Его сиятельство уверял Варнаву, что является бескорыстным почитателем старца Григория. Летом 1914 года, когда стало известно, что в Сибири совершено покушение на Распутина, первые сообщения гласили, что он убит, Сергей Юльевич Витте, находившийся в Германии, послал письмо Варнаве, где писал: «Сейчас я прочел телеграмму об убийстве старца. Я его видел один раз в жизни, 7 лет тому назад. Отказался от дальнейших свиданий, дабы не давать ядовитую пищу в руки врагов моих и его. Убийство это в высшей степени возмутительно. Всем попыткам вернуться к власти мешала непреклонность императора, раз и навсегда решившего в 1906 году не прибегать больше к услугам этого человека». В письме матери 2 ноября 1906 года Николай II заметил: Сюда вернулся на днях граф Витте. Гораздо умнее и удобнее было бы ему жить за границей, потому что сейчас же около него делается атмосфера всяких слухов, сплетен и инсинуаций. Нет, никогда, пока я жив, не поручу я этому человеку самого маленького дела. Еще ранее, в апреле, вскоре после отставки премьера, император заметил Владимиру Николаевичу Каковцеву, что он окончательно расстался с графом Витте, и мы с ним больше уже не встретимся. Нежелание использовать сановника на государственной службе нельзя объяснять каким-то капризом монарха, только его личным нерасположением. Император никогда не питал личных симпатий к этому сановнику, но довольно долго считал необходимым в интересах дела использовать его навыки, опыт и организаторские дарования. Но наступили другие времена. Менялись условия политической деятельности, что требовало новых людей, иных приемов реализации государственных решений. Когда в 1905 году началось общественное брожение, переросшее в анархию и хаос, когда возникла реальная угроза трону, верховная власть ощутила острую потребность в умных, целеустремленных людях, искренне преданных и монарху, и идее монархизма. К числу этих людей Николай II Витте уже не относил. Его постоянное лавирование и конформизм вели к беспринципности, что являлось чрезвычайно опасно в сложной ситуации. Граф получил свой карт-бланш в октябре 1905 года, сформировал кабинет по собственному усмотрению, но его шестимесячное премьерство было явно неудачным. Решения и декларации оказывались порой противоречивыми, что только усугубляло обстановку. За этот период не произошло умиротворения, что исключало возможность проведения реформ. Граф хотел понравиться всем, но не вызвал симпатий ни с чьей стороны. Чувствовал, что политическая почва ускользает из-под ног, но изменить уже ничего не мог. И прошение об отставке являлось вполне логичным и своевременным. Его время ушло. Он не был способен публично и достойно с трибуны Государственной Думы отстаивать правительственный курс, смело и терпеливо разъяснять различные аспекты государственной политики, подшиканье, а порой и улюлюканье думской аудитории, как делал это позже премьер Петр Столыпин. Одно дело интриговать в бюрократических кулуарах, здесь равных Витте трудно было найти, а совсем другое – действовать открыто при пристальном внимании всей России. И недаром на совещаниях в феврале 1906 года по выработке положения о Государственной Думе Сергей Юльевич Витте, к удивлению всех собравшихся, ратовал за недопустимость публичных заседаний, так как невежественная публика забросает министров мочеными яблоками да ревущими кошками. Эта позиция возмутило даже такого консерватора, как Константина Петровича Победоносцева, заметившего: «Зачем же было заводить все дело, писать манифесты, проводить широкие программы обновления нашего государственного строя, чтобы теперь говорить, что мы созрели только для скандалов, домоченых яблок и дохлых кошек?» Однако собственные ошибки и просчеты Сергей Юльевич никогда не признавал и всегда, на протяжении всей своей карьеры, неизменно винил в неудачах других. Сановная биография Витте непосредственно затрагивает важную для понимания крушения государственной власти тему о внутренних убеждениях должностных лиц, о степени их преданности верховной власти. Глубина монархических убеждений раскрывалась в соотношении личного «я» и основополагающего государственного принципа – безусловного подчинения воле самодержца. Однажды, в 1905 году, министр иностранных дел граф Владимир Николаевич Ламсдорф преподнес Сергею Юльевичу своеобразный урок монархизма, сказав, что когда намечается какое-то решение, не отвечающее его представлениям, он обязан довести до государя свою точку зрения. Однако, как только та или иная мера утверждена монархом, его обязанность лишь исполнять. Витте такой подход не принимал. Последние годы своей должностной карьеры не столько служил царю и России, сколько тешил собственное тщеславие, угождал личным амбициям. Когда поступали не так, как хотелось графу, не смирялся, оспаривал, злословил, интриговал. Патологическое самомнение ослепило его сиятельство, уверившегося в том, что лишь он один, безгрешный, умный, дальновидный, а кругом сплошь невежественные ничтожества. Страшно негодовал на Николая II, когда умного провидца окончательно устранили от рычагов государственного управления. Отставной премьер и министр не мог примириться со своим отлучением от власти и решил отомстить неблагодарному монарху. Орудием мести он сделал свои пространные мемуары, к написанию которых приступил в 1907 году. Эту книгу-бомбу граф сочинял в большой тайне от всех. Воспоминания, наполненные множеством утверждений, дискредитирующих последнего царя, появились вскоре после падения монархии, когда самого автора уже не было в живых. Оценки опального сановника начали широко использовать как бесспорное доказательство ущербности и мелкости последнего царя. До сих пор выдержки из мемуаров Витте часто воспроизводятся как некие сакральные тексты, не подлежащие критическому осмыслению, хотя тенденциозность и пристрастность, а местами и откровенную лживость этого сочинения трудно не заметить. Уже сочинив книгу «Возмездие», Витте не переставал надеяться, что император вспомнит о нем, призовет к делам. Отправлял льстивые послания, хотя, казалось бы, уже давно должен был знать, что Николай II подобного жанра не терпел. Последняя из них составлена в стиле посмертной записки, хотя повод для него был самый прозаический. Витте добивался, чтобы графский титул был передан его внуку, Льву Нарышкину. Это письмо – образец сиятельного лицемерия. «Эти строки дойдут до вас, государь», — патетически восклицал экс-премьер, — «когда я буду на том свете. Припадаю к стопам вашим с загробным молением. Как бы ни судили современники о настоящем, беспристрастная история внесет в свои скрижали великие дела ваши на пользу Богом, веренного вашему величеству народа. Ваше царствование Россия получила прочную денежную систему. Ваше царствование расцвела отечественная промышленность и железнодорожное строительство. Ваше царствование с народа сняты многие тяготы, уничтожены выкупные платежи и круговая порука и прочее, и прочее. Но что русский народ не забудет, покуда будет жить, это то, что император Николай II призвал народ свой к совместным законодательным трудам. Это ваша беспримерная заслуга перед русским народом и человечеством. Граф надеялся на великодушие человека, которого так беззастенчиво чернил в своих воспоминаниях. Испытав на своем веку жестокость людской молвы, беспощадность клеветы, Сергей Витте сам явился инспиратором слухов и сплетен. В своем разоблачительном угаре опускался просто до невероятно низкой лжи. Когда, например, писал, что осенью 1905 года Николай II собирался бежать из России, или когда сообщал, что Александра Федоровна якобы состояла в мистериозной связи с фрейлиной Анной Вырубовой и генералом Александром Орловым. Много других немыслимых пошлостей запечатлел граф на страницах своей книги «Жизни». Уязвленное самолюбие и непомерные амбиции помешали Витте достойно сойти с политической сцены. Справка. Вырубова Анна Александровна. В семейном кругу Аня, Анна. Годы жизни 1884-1964. Ближайший друг царской семьи и Распутина. Дочь обергофмаршала и главноуправляющего императорской канцелярии, почетного члена Академии наук, музыканта и композитора Александра Сергеевича Танеева и его жены Надежды Илларионовны, урожденной Толстой. В 1900 году выдержала экзамен при Санкт-Петербургском учебном округе на домашнюю учительницу. С 1904 года фрейлина императрицы Александры Федоровны. В 1907 году вышла замуж за старшего лейтенанта Александра Васильевича Вырубова, полоцкий уездный предводитель дворянства. Брак был неудачен, и через несколько месяцев Анна Александровна Вырубова рассталась с мужем, но брак был официально расторгнут только в 1917 году, когда она стала носить девичью фамилию. В марте 1917 года была арестована и находилась несколько месяцев под арестом. В послереволюционные годы скрывалась несколько лет от большевиков, пока ей с большим трудом не удалось бежать из страны. Умерла в Финляндии. В 1923 году приняла монашеский постриг с именем Мария в смоленском скиту Валаамского монастыря. Орлов Александр Афиногенович. Годы жизни 1862-1908. Сын генерал-лейтенанта. Окончил Николаевский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. Генерал-майор свиты с 1905 года. Командир лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка в 1902-1907 годах. Затем командир 2-й бригады 2-й кавалерийской дивизии. Близкий друг императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Умер от туберкулеза. Похоронен на Казанском кладбище в Царском селе.